Глава 5. Систематическая схема наша являет нам теперь такую пропорцию. Из 35 женщин, составляющих целую треть лиц, представляющих интерес в повествовательном роде, 17 не соблазняли мужчин, а пострадали от их соблазнов и насилий. 4 соблазняли, 1 с успехом, а 3 без успеха. Причем из них без успеха остались 1 светская дама из Александрии, 1 гетера, нанятая знатными богачами, и 1 припадочная болгарская девчонка. Успевала в своих намерениях только Мария из Египта, но и она, впрочем, держала себя как простая блудница. Какую она была до возвышенного поворота во второй половине ее жизни. 9 же не только останавливали мужчин от их грубых страстей, но даже научили их обуздывать свою природу и жить для более возвышенных целей. В дурном виде пролог представляет только 2 женщин, из которых 1 обнаруживает жесткое сердце, омраченное страстью к мужчине, а история другой так мало понятна, что ее, следуя определению Феофана Прокоповича, очевидно, остается только отнести к разряду пустых басен. 19 марта. Молодая вдова по имени Мария, имея 2 маленьких детей, влюбилась в 1 воина и захотела выйти за него замуж. Воин же, хотя и был близок к ней, но не хотел брать ее в замужество. Он нагло выставлял на вид свой эгоизм и отказывался тем, что не желает пешися о детях первого мужа. Тогда влюбленная Мария под наитием страсти заколола обоих детей и послала весть воину, что у нее уже нет детей. Воин, когда получил эту весть, тотчас же догадался, в чем дело, и поправился на другой лад. Он поклялся не брать детоубийцы. Он остался прав, а женщина погибла. Случаи в этом роде замечательным тождеством мотивов и частностей повторяются в изобилии даже и до сего дня. 5 мая. Одна постница тщательно берегла себя. Она много постилась и молилась и избегала всякого сообщества мирских людей, а держалась только с клириками. Но и тут по неосторожности сблизилась с одним певчим, который по сказанию сам не был ни в чем повинен перед ней, а она сама растлилась и зачала. Увидев такое серьезное и, как видно, нежелательное последствие от своего сближения, постница опять обратилась к Богу и начала пламенно молиться, чтобы зачатую ей в беззаконии родилось мертвым. И это так и случилось. 2 эти сейчас приведенные случаи представляют самое худшее, что есть в ряду всех историй с женщинами, описанными в прологе. Но если и на эти 2 самые худшие пролога смотреть беспристрастно, что от критики, безусловно, и требуется, то нельзя не видеть, что обе здесь представленные женщины тоже отнюдь не являются собою особенного коварства к погублению мужчин. А напротив, они по своему безрассудству и страстности губят только себя и своих детей. Следует также заметить и то, что у всех прогорловых женщин высшего настроения при большей примитивности их приемов постоянно видна ясность в их целях и отчетливость в действиях, чего нет в описаниях, изображающих мужчин, желавших исправлять женщин. У женщин, кроме 2 тетоубийц, совсем нет грубости, а у мужчин без нее не обходится никакое дело. Некто Виталий из Каира послужил при келье старца Спиридона 60 лет и ушел в Александрию, потому что не захотел более аскетической славы, а начал жить на соблазн, то есть юродовать. Самое соблазнительное в юродстве этого старика, которому не могло быть менее как лет 70, было то, что Виталий всякую ночь шел туда, где собирались блудницы, Он это затеял, как ниже увидим, не с дурною, а с доброй целью. И это ему стоило немало хлопот и трудов. Ибо для такого рода жизни нужно было постоянно иметь с собой изрядные деньги. Виталий и старался доставать нужные ему средства. Он вставал рано утром, выходил на поденщину и целый день работал, получая серебряник за день, а Пошабашев тотчас же нес этот серебряник в блудный дом. Нанимал себе за эту цену блудницу, и когда оставался с ней наедине, то передавал ей серебряник и говорил: «Вот, дочь моя, я за эту монету целый день проработал, а ты теперь возьми ее себе и целую ночь за нее проспи спокойно». Женщина, которой Виталий таким образом покупал возможность спокойно провести ночь, ложилась и спала. А Виталий становился там же возле нее, как возле ребенка, и, не смущаясь ни ее присутствием, ни тем, что достигало до его слуха из-за утлых перегородок и завес переполненного буйными гостями блудилища, возносил в молитвах за мир дух свой к Богу, а утром опять поспевал на работу. И так юродивый Виталий делал всякий день, причем он всегда упрашивал бывших с ним женщин, чтобы они никому не рассказывали, как он с ними обходится, а говорили бы, что он точно такой же блудник, как и все другие, вхожие в их жилище. Многие женщины так и говорили, и тайна Виталия долго оставалась неизвестной. Но вдруг одна из женщин рассказала, что она любит Виталия за то, что он, оставаясь с нею, не беспокоит ее, а только молится во всю ночь. Другие же женщины оспаривали эту свою подругу и говорили, как научил их Виталий, то есть, что он бывает у них за тем же самым, зачем и все прочие их посещения мужчины. Услыхал об этом споре Виталий и огорчился, что одна женщина выдала тайну его юродства. Тогда он помолился, и женщина взбесилась. Это отвечало дальнейшим целям юродивого Виталия, потому что слова бешеной уже не пользовались ничьим доверием, а он хотел, чтобы о добродетели его не знали, а считали бы его блудником. Так целая группа открыто промышлявших собой блудниц оберегали тайну юродивого, оказавшего им трогательное участие. В заключении видим сразу двух женщин, мать и дочь, в ужасном положении. У одной матери было двое детей, сын и дочь. Сын не захотел работать для поддержания жизни матери и сестры, а покинул их и ушел в монахи. Он постригся и стал жить в монастыре очень строго. Старуха же осталась на руках одинокой дочери, которая никак не могла честным трудом заработать столько, чтобы прокормить и одеть себя и старуху. От нищеты она поползнулась и впала в напасть в ограждении баням, то есть на банном дворе. В стране той, где это было, женщин строго карали за распутство, и эту девушку взял князь и по закону хотяше убить ее. По строгости такого решения надо думать, что напасть в ограждении баням заключалась в каком-нибудь особенном развратном деянии, за которое по закону полагалось убивать для устрашения других. Такие случаи бывали, но рассказывать о них неудобно. Мать, осужденная на смерть девушки, пришла к князю и просила его не казнить ее дочь, потому что после этого не будет кому напоить ее, старуху, водой. А если уж дочь за ее беззаконие нельзя помиловать, то старуха умоляла князя, чтобы повелел и ее саму тоже убить одновременно вместе с дочерью. Князь спросил: «Разве у тебя нет больше детей?» «У меня есть сын», — отвечала старуха, «но он монах и не живет с нами». «Пусть придет ко мне этот монах и поговорит о сестре», — сказал князь. Старуха отправилась в монастырь к сыну, но она потрудилась напрасно. монах не пошел к князю говорить о сестре, а сказал еще: «Веру имими мати, аще я тебя побьют с нею, а с я том орудий нема, умрох бо миру». Старуха пересказала это князю, и князь помиловал дочь старухи без разговора с монахом. Этими 35 женскими лицами представлено полное обозрение женских типов пролога, как древнего житейного источника, отреченного церковной критикой, но до сих пор уважаемого русским простонародием. Держась самой сжатой краткости, мы имели целью показать, что в этом житейном сборнике женщины представлены отнюдь не так дурно, как это думают и утверждают люди, не потрудившиеся обозревать подобные сборники и обстоятельно, и беспристрастно. Если мы этого хоть мало достигли, то весьма тому радуемся.